Третье. Только теперь, наконец, мы приходим в себя. И хотя Цезарь Нерва в самом начале нынешней благословенной поры совокупил вместе вещи, да то ли несовместимые, принципат и свободу, а Троян Нерва, что ни день, приумножает счастье нашего времени и установление общественного правопорядка, смотри примечание пятое, уже не только предмет всеобщих надежд и желаний, а то, в осуществлении чего мы твердо уверены, однако в силу природы человеческого несовершенства целебные средства действуют на нас медленнее недугов, и как наши тела растут постепенно и мало-помалу, а разрушаются сразу, точно так же легче угасить дарование и душевный пламень, чем их разжечь заново. Ведь нас покоряет сладость безделья, и прежде ненавистную праздность мы в конце концов начинаем любить. Примечание пятое. О счастье нашего времени и об общественном правопорядке говорится в одном из указов императора Нервы. Плиний-младший. Письма. Конец примечания. Да и о чем толковать, если в течение целых 15 лет, смотри примечание шестое, срока очень значительного для бренного века людского, многих сразили роковые удары судьбы, а всякого наиболее деятельного и ревностного – свирепость принципса. Примечание шестое. Домициан правил 15 лет, с 81 по 96 год нашей эры. Конец примечания. Лишь в малом числе пережили мы их, и, я бы сказал, даже самих себя, изъятые из жизни на протяжении стольких и притом лучших лет, в течение которых молодые и цветущие, мы приблизились в полном молчании к старости, а старики – почти к крайним пределам преклонного возраста. И все же я не пожалею труда для написания сочинения, в котором, пусть неискусным и необработанным языком, расскажу о былом нашем рабстве и о нынешнем благоденствии. Примечание седьмое. Этот замысел был осуществлен Тацитом позже, в его крупных исторических сочинениях. Конец примечания. А тем временем эта книга, задуманная как воздаяние должного памяти моего тестя Агриколы, будет принята с одобрением или, во всяком случае, снисходительно, ведь она – дань сыновней любви».